онемевшая, почти ничего не пила и не ела, и вроде даже не плакала. Так промокнет платком бесшумно наполнившиеся глазницы и снова лежит молча, смотрит в потолок. Дети в первый день поскулили, как щенята. Горше всех всхлипывал Захарка. «Что ж», — подумала Катя без удивления, как-то равнодушно. «Он самый большой из Тихомиловых. 6 лет ему было, как уходил на войну Степан. Он только и помнит отца». Но Захар же и покрикивал на остальных: «Разнюнились, умолкните! Без вас, мам Кате, тошно!» Мало-помалу дети утихли, шебуршились по углам, будто мышата, а потом стали заниматься своими обычными делами. Утром, пожевав чего-то, убегали из дома. Катя слышала за окном их голосишки, тревожно думала иногда: «Еще сказать, чтоб далеко не убегали, Пашка-то Пелюгин прибьет же их. Или он из Березовской школы еще не приехал?» Но когда дети возвращались в дом, ничего им не говорила. Несколько раз появлялась в доме Мария Щитоводиха, дед Андрон и даже болезненная бабка Андрониха. Они о чем-то спорили, что-то делали по хозяйству, но Катя и на это не обращала внимания. Она лежала, отвернувшись к стене. Все ей было безразлично. И загорись дом, она бы не пошевельнулась. Какая разница, сгорит он или не сгорит? Будет завтра новый день или так и не займется? Жить ей теперь все равно нечего. Однажды, пробудившись от ставшего уже привычным забытья, она услышала в доме голос кузнеца Макеева. «Свари лапшу из этого куря. Да силком ей жижу хоть сквозь зубы влей. Тут муки вот еще и на квашню хватит». «Он-то зачем тут?» — с удивлением подумала она о Макееве. «Еще куря какая-то, мука». Но вслух тоже ничего не сказала. В другой раз та же Мария, уже под вечер толкнув ее, сказала: «Гляди-ка, чего я привезла тебе. От Мишухи твоего письмо». Это было первое письмо от братишки из заключения. Катя шевельнулась, разлепила горячие губы. «От Мишеньки? Ну что ж ты, читай». Мишка, добрая душа, слал всем поименно поклоны. Спрашивал, живы ли и здоровы все их с Катей малолетки, как она там с ними управляется. Наказывал особо следить за Игнатием, потому что он, дурак заполошный, любит на дерева лазить, да качаться на ветках, и брякался оттуда даже при мне не раз. И лишь далее сообщал, что находится не в тюрьме, а в лагере. Конвоя за ним никакого нет, работает в тепле, в картонной мастерской. Клеят они большие коробки для махорочной фабрики, в которых якобы солдатам на фронт табак отправляют. А самое-то главное, Катя, в чем? «На следующий год я учиться буду», — делился радостью Мишуха. «Начальник лагеря тут, Катя, хороший. Он вызвал меня, расспросил обо всем, за что меня осудили». «Ну-ка, дай сюда», — встрепенулась на этом месте Катя, вырвала письмо и стала дальше читать про себя. «Ну, я ему, Кать, все рассказал без утайки про Пелюгина, ты уж прости. Про то, значит, как Донька наша помирала. Он, конечно, начальник-то не похвалил меня за Пелюгина, да и сдалось мне не шибко и осерчал. Он только головой покачал, белая у него голова-то, как у дедушки Андрона. Да сказал, что заведующий мастерской меня хвалит, что если я так же хорошо и дальше буду работать, то на следующий год он меня в школу учиться определит. А то, говорит, что же это такое, молодой парень, а окончил всего 4 группы. В конце письма Михаил просил о нем не изводиться. «В лагере, Кать, конечно, и шпаны всякой имеются, да я с ними не якшаюсь». И в заключении спрашивал, пришли ли письма от бати, да от Степана Тихомилова. Как они там воюют? Просил передать им тоже его поклоны и объяснить, что он не извергом вырос, а Пелюгина еще бы дважды без жалости убил, как фашисты.